Глава 8. Мы ехали по Волчьему долу. Извилистая дорога, словно змейка, петляла мимо засеянных пшеницей полей, мимо изумрудно-зеленых лугов, на которых паслись стада черноголовых овец и бело-рыжих с широкой грудью и короткими мощными ногами коров. У нас приживались лишь выносливые крепкие породы, так же, как и люди, обитавшие в этих краях, привыкшие бороться с трудностями, выживать, чтобы жить. Мои соотечественники выходили к дороге, махали, провожая караван. 7 повозок, 10 человек сопровождения, магистры и мы с Рэми. Ехали верхом, и я приветственно кивала в ответ, радуясь, когда улыбки озаряли лица. Многих из жителей я знала лично, ведь Волчий дол – замкнутая община, обособленный мирок. Окруженный диким бором маленький городок с таким же названием, крестьянские наделы, раскиданные по берегам реки Волчевки, а еще несколько виноделен, но уже к западу, на склонах Мервяных гор. Да и как не знать, если мы с Дирес – единственные лекари в округе. «Вас приветствуют словно королеву», – задумчиво произнес лорд Диес. «Наши лошади трусили рядом». Нам с Рэми, выпросившим сидеть со мной в седле, достался тонконогий рыжий жеребец из конюшен светлого мага. «Самый послушный», — сказал лорд Диес. Хозяин же трусил на вороном. С другой стороны Тарих. Купец сказал, что засиделся в повозке и хочет размяться. Пересел на гривастого с мощными ногами коняшку восточной породы. Держался рядом, рассказывая светлому магу о волчьем доле. «Так оно и есть, магистр», — заверил купец. Посмотрел на меня, прищурился, поглаживая окладистую бородку. «Правду приметили. Лайна и есть наша королева». «Зато вы, почтенный купец старых Гростов», — я улыбнулась в ответ. «Явно заговариваетесь. Не слушайте его, лорд Диес». «Вы словно светитесь изнутри», — отозвался маг. «Я радуюсь», — ответила ему, — «потому что наконец-таки вернулась домой». Магистр Шарес молчал. Ехал чуть впереди, иногда бросал в мою сторону задумчивые взгляды. Вскоре показались укрепленные стены Волчьего дола. Городок, вернее, большая деревня, была построена в излучине извилистой своенравной реки Волчевки. Говорили, что 20 лет назад армия Абберов прошла через эти земли, но жителям удалось отсидеться за сколоченными из огромных бревен стенами. Да и река в тот год поднялась высоко, преградив воинству дорогу. После этого каждый из старейшин вносил посильный вклад в укрепление города. Но это вовсе не те ока с каменными домами, налепленными друг на друга, словно пчелиный улей, шумным базаром и давкой в ратуше. В том городе я провела 3 дня, хотя, о чудо, мне удалось выправить документы почти сразу, после чего мы дожидались, пока соберется небольшой караван в Волчий дол. У Тариха нашлись дела в городе, да и я не скучала, в отличие от магистров, поселившихся в лучшей гостинице Теоки. Мы же с Рэми остановились у Трис. Не знаю, что подруга наболтала своей маме, такой же рыжей зеленоглазой магине 5-го уровня, но меня усадили на почетное место рядом с главой семьи, темноволосым худощавым магом, на которого подруга совсем не походила. Женская половина семьи Мергольдов тут же принялась расхваливать мужскую, вернее, братьев Трис, особенно старшего, с отличием закончившего Академию Хольберга и теперь служившего в городской страже. «Мама, думаю, лучше младшенького», — услышала я шепот Трис, когда вышла подышать свежим воздухом во внутренний садик. Свахи негромко переговаривались на лестнице, не зная, что вообще-то я неподалеку. «Уж больно он на Лайны запал». «Погоди с ним», — ответила хозяйка. «Мне надо сначала старшего пристроить». Я улыбнулась. Всегда казалось, что пристраивали девиц на выданье, а тут... На лестнице столкнулась с отцом Трис, и он завел разговор о сложностях работы в магическом контроле Теоки. На другой день жаркая пыль в лицо, крики, ржание лошадей и скрип телег. Давка на городском базаре, где я пыталась купить кое-что из провизии в дорогу, и подарки тем, кого любила. Рэми, не отпускавшему мою руку, боявшемуся, что именно я, а не он, потеряюсь в сутолоке. Милодаре, пожилой вдове, которую приютила в доме. Ее сын погиб на войне, муж умер год назад, и вдова осталась без средств к существованию. Старейшина, конечно, позаботился бы, но я забрала ее к себе. Тому самому старейшине Броху, еще Манону, который управлял таверной отца, и каждый месяц, несмотря на то, удачный он или нет, выплачивал мне ренту. Тут я услышала голос, старческий, скрипучий, будто насквозь пропитанный пылью. Он летел над снующей, торгующейся, гомонящей толпой. Я закрутила головой, пытаясь понять, кто говорит. Разглядела. Седоволосый старик в светлых одеждах взобрался на помост в центре базара. Стоял, поддерживаемый двумя молодыми мужчинами. На лице печать прожитых лет. Много прожил, почти все, до конца. «Да прислушайтесь, дети несчастного Кемира!» Старец протянул трясущуюся руку к толпе. «Еще один безумец!» Кто-то пробормотал рядом со мной и сплюнул на вытоптанную пыльную землю. «Провидец он!» — возразил ему второй. «Правду говорит!» «Наша земля отвергает нас! Она убивает своих детей, посылая одно испытание за другим! Мы не в силах с ними совладать! Дни Кемира сочтены!» «Чума и оспа терзают наши тела, засухи испепеляют урожаи, аперы приходят за нашими душами!» «Да, да, он прав!» — неслось с одной стороны. «Скинь, старый дурак!» — с другой. Но голос старца обладал неимоверной силой, такой, что люди замирали, вслушиваясь в то, что он говорит. «Нет, это была не магия!» А сила веры, идущая изнутри. «С каждым годом у нас все больше врагов. Аберов не остановить. С севера Кемир терзают викинги. С юга...» «Говорят, королева Мазгул подчинила не только скизов, но и йорхов. Скоро пойдет войной на Кемир!» — крикнул один из мужчин. Женщина в цветастом платке заплакала. К ним присоединились еще и еще. «Мы все умрем!» — истерично закричал кто-то в толпе. «На Кемир скоро нападут кочевники. Наши старые союзники, драконы, того и гляди, бросят нас на растерзание диким племенам, не ведающим других богов, кроме как бога войны. Почему? Почему, я спрашиваю?» «Так почему?» — заорали ему в толпе. «Ответь нам, старче!» «Магическое равновесие нарушено, и вы сделали это! Вы, отвергшие старого короля! Вы, позволивший династии Тирингов править в Кемире!» «Мы не виноваты!» — раздались ответные крики. «Мы-то тут при чем? Давно это было!» «Так слушайте того, кто помнит! Слушайте же того, кто видит! Я жил в старые времена, когда еще правили Кромунды! В Кемире никогда не было спокойно, но когда пришли крылатые орлорды, когда армия стала на их сторону, когда народ позволил убить тех, кто был их хранителями тысячу лет, наша земля восстала против нас. Нам грозит гибель! Если...» «Что? Не тяни! Говори! Говори! Что надо сделать?» «К власти должен прийти потомок Кромундов. Только так в Кемир вернется благополучие. Я вижу! Я вижу!» «А ведь он и правда видит», — подумала отстраненно. Я чувствовала колебания тончайших магических потоков. Старец оказался прорицателем, и... Неужели он прав? Если так, то Кемиру никогда не обрести покой. Ведь кромунды погибли, все до единого. Их казнили по приказу нового короля династии Тирингов. Народ заволновался. «Лайна, пойдем!» Реми потянул меня за руку. «Сейчас будет давка!» Он оказался прав. Опасность не заставила себя ждать. Несколько королевских стражников, расталкивая народ, спешили к старцу в белых одеяниях. Я заволновалась, причем не одна. Стражу не пускали, люди медлили, специально не отходили в сторону. Раздались крики и звуки тумаков, но старца уже уводили с помоста сопровождающие. Сколыхнулись магические потоки, и кто-то из магов открыл ему портал. Прорицатель исчез с оживленной базарной площади, оставив стражников с носом. Народ начал расходиться, негромко переговариваясь. «Кемир, королевские династии, война с кочевниками, пришлые орлорды» — эти фразы слышались там и тут. Мы с Реми тоже вернулись к покупкам, но слова старца не выходили у меня из головы. Неужели орлорды и династия Тирингов стали врагами Кемира, проклятием, которое ведет всех нас в бездну?